Священномученик Василий Покровский. Священномученик Василий родился 26 июля 1875 года в селе Галаперово Переяславльского уезда Ярославской губернии в семье диакона Василия Покровского. Окончил Владимирскую духовную семинарию и женился на дочери священника Петра Ефимовича Соколова Клавдии. Вскоре после этого Василий Васильевич был рукоположен в сан священника и стал служить в храме села Гольцово. У них с женой родилось трое детей, сын и две дочери. В 1929 году дом и все имущество священника было описано и конфисковано властями, но затем часть вещей была возвращена. В 30-х годах отец Василий служил в храме в селе Пустое Рождество Московской области Константиновского района. Отца Василия арестовали в церкви во время службы в день празднования иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость» 6 ноября 1937 года. После ареста он был заключен в тюрьму в городе Загорске. На допросах и с требования следователей признать свою вину отец Василий отвечал: «Виновным себя в предъявленном мне обвинении в распространении провокационных слухов о войне и высказывании террористических настроений по адресу коммунистов среди населения я не признаю. Больше показать ничего не могу». В тот же день следствие было закончено, и его материалы переданы на рассмотрение тройки НКВД. Но после этого следователь снова допросил священника: «Признаете себя виновным в том, что вели антисоветскую агитацию?» — спросил он. «Нет, не признаю», — ответил священник. Через неделю после ареста, 14 ноября 1937 года, тройка НКВД приговорила отца Василия к расстрелу. Священник Василий Покровский был расстрелян 16 ноября 1937 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.